Встречаясь с соседками, женами рабочих на площадке своего этажа, он читал в их глазах обидные мысли, издевку. Все это Клопье сочинял больше, чем наполовину сам, ведь сочинять было его ремеслом. Он был одарен воображением, которое жужжало, как стекло горелки Ауэра. И Клопье впал в отчаяние. Он жил в одиночестве, а ведь одного эстетизма недостаточно, чтобы долго выносить одиночество мысли. Нужен еще и характер, но этот товар не сыщешь на дне чернильницы. Правда, красивые слова обязывают держаться стойко. Когда же не хватает стойкости, красивые слова обязывают лгать. Клопье нетрудно было с их помощью приспособить себя и свой пацифизм к мужественной задаче, которой требовал свирепый дух дома. Он поступил в цензуру. Он проиллюстрировал письма. Клопье не был негодяем, он никому не желал зла, но, как слабые люди, сойдя с пути, заходят всегда дальше, чем сильные, он переусердствовал, перегнул палку. Клопье стал разоблачать козни пацифистов. Он решил не складывать рук до тех пор, пока не заставит своих старых соратников, по его примеру, отправиться в Каноссу. Ренегат жаждет каяться вкупе с другими. Горе тем, кто сопротивляется ему. Этот добродушный человек с нежными руками чувствовал, как у него отрастают на кончиках пальцев когти государства. Его дряблое сердце забилось так бурно, что он возомнил себя Корнелием. Он сделался римлянином. Он готов был бы, поскольку это от него зависело, повести на заклание всех своих. Этой ценой он снискал благоволение Брашона. Но он никак не мог понять, почему добрые патриоты вроде Анетты теперь, завидя его, поворачиваются к нему спиной. Анетта была смущена. Она потеряла уверенность, которую ощущала в начале войны. Шли дни, месяцы, тревога нарастала. Работы у нее было мало и слишком много досуга для раздумий. И она почуяла тот чудовищный дух, который завладевал всеми окружавшими ее людьми, самыми грубыми и самыми обаятельными. Все было неестественно. И пороки, и добродетели, восторженная любовь, геройство и страх — вера и себелюбие, самоотверженная жертва, на всем была печать болезни. И болезнь развивалась, она не обходила никого. Это тем более удручало Анетту, что она не сводила эту болезнь к какой-нибудь случайной причине.